Глава 28. Тера. Муж несет меня на руках, словно пушинку. Высокий, стройный и сильный, улыбается непонятно чему. Лукавлю, понятно чему. Тому, что ему досталось такое редкостное сокровище. Податливое к ласкам тело, томный взгляд, мягкие губы. Наивный. Он еще просто не осознал, что скрывает это приятное во всех смыслах ширма. Что ж, пора учиться им управлять. Хорошо, когда есть жизненный опыт. Сердце мое, тут так холодно. Сквозняк обдувает мою кожу, как бы не заболеть, — слукавила я. Ты так нежна. Хрупкий сосуд требует особой заботы. Мне кажется, он и бровью-то не повел, а на нас уже оказались намотаны тонкие простыни. Колдун, это удобно. За неясно откуда возникшим проемом оказалось помещение бани. Пахнет волшебно, хвоей и цветами. Пара я пока вовсе не вижу. Только огромная деревянная чаша стоит на мозаичном полу, да в углу притаилась широкая лавка, а может даже стол. Совсем скоро тут станет жарко, ты сможешь согреться. Жар прибывает, муж опускает меня на деревянное ложе, не спешит разворачивать, медлит. Наконец тянет за незаметный тугой узелок в районе бедра. Простыня мигом исчезла. Король любуется, смотрит во все глаза. Не спешу прикрываться. Зачем? Осторожно перевернул на живот, я чуть расставила ноги, вслед за этим послышала вздох. Все белье исчезло с кожи до самой последней ниточки. На плечи опустились теплые руки, полные ласки, любви и заботы. Неужели он решил сделать массаж? Или все же придушит? Абсолютно тупая и неуместная мысль, которую сдуло негой блаженства. Плечи, спина, бедра, голени — всюду скользят его сильные пальцы. На поясницу теплой струей льется ароматное масло. Новый виток наслаждения. Кажется, я засыпаю в этих ладонях. Перевернул. Следующая порция масла вылилась на живот. Теперь я вижу сосуд. Хрустальную пузатую чашу, заключенную в золотые обручи. Красиво. Не дает рассмотреть. Убирает и принимается снова ласкать сантиметр за сантиметром. Нет места на коже, куда бы ни устремилась рука короля. Тону в этой бездне, млею от жара, который все сильнее разгорается изнутри. Тронул скрытое место, хмыкнул чему-то и продолжил ласкать, почти не касаясь того уголка, что так жаждет касаний. Подаюсь, изгибаюсь навстречу. Бесполезно, словно не понимает. Вместо этого страстно целует в то место, что обычно подчеркивает декольте. Кусаю губы, стремясь скрыть вздохи неумолимого удовольствия и сожаления. Проси. Ни за что. С тобой просто не будет. Это интересно. Ворвался так, что сжались пальцы, вонзившись в его смуглую гладкую кожу. Он сам теперь стонет в голос, тихонько рычит и кусает меня за мочку уха. Охрипло от крика. Чудится, что балансирую на самой вершине скалы и вот-вот взлечу в небо. Меня уносит из этого мира. Муж не дает наслаждению оборваться, раз за разом доводя до высшей точки. Изнемогаю и снова хочу». Уткнулся носом в плечо, сладко шепчет что-то невнятное про солнце, луну и богов. Нега недолгая. Я снова взлетаю ему на руки, чтобы прямо в объятиях погрузиться в теплую воду купальни. Целую столь желанные губы, не даю себя умывать. Мужчина смеется, ласкает, трогает то здесь, то там, вызывает щекотку. Отпрянула. Снова догнал. Отер мягкой мочалкой и теперь уже сам поцеловал в губы. «Счастье обрести тебя!» Наконец отнес в спальню. Уложил на кровать, закрыл тонкой простыней. Здесь так тепло и уютно, будто все сделано для меня. И мужчина, и постель, и даже белье с вышитой монограммой. Как же хочется забыть обо всех бедах и несчастьях, что могут случиться. Позволяю себе погрузиться в сладкий сон. Тело устало, и душа тоже. В комнатах мальчиков. Тигр сидит на полу у стены, опустив тяжелую голову на руки. Дракон меряет пространство шагами, то и дело вздыхая. Я пойду поговорю с госпожой прямо сейчас. Сестру еще можно разыскать, я уверен. И что ты ей скажешь? Один раз она тебе уже отказала. Скажу все как есть. Работать не буду, хозяйка останется без самой выгодной гостьи. Должна же она меня выслушать, ну? Даже не думай. Сделаешь себе только хуже. И потом, откуда такая уверенность в том, что Эру выкупили именно на шкуру? Она что же еще? Что в ней есть еще хоть сколько-нибудь ценного? Языки она знает, и что? Может быть, ее художественная мазня кого-то заинтересует? Или скромные познания в праве, в устройстве дел и финансах? Не будь дураком, и меня не смей уговаривать. Все и так ясно. Может быть, времени осталось только лишь до утра. Успокойся. Какой же я дурак. Думал, что если возьму все долги на себя, то сестру оставят в покое. Так бы и было, если б ей стукнуло хотя бы 17. Надо было подтянуть время. Черт, почему у меня все так выходит? Может, просить ту госпожу, что меня посещает? Как считаешь, она согласится помочь? Об этом стоило думать раньше, когда Эру можно было просто выкупить с рынка. Помнишь, я тебе и советовал так поступить? Теперь уже поздно. Госпожа Шуц наложила запрет через ошейник с кем-либо говорить о сестре. Я надеялся, что Нова поможет. Как бы не так. Притворщица, стерва и редкостная змея. Вот она кто. Закрой рот. Услышит, и ты ничего не добьешься, кроме пары ударов плетью по шкуре. Давай думать дальше. У нас есть ключи от буфета. И? Предлагаешь с горя нажраться ванили? Там хранится пыльца, к которой так неравнодушен наш фей. А еще есть пара капель нектара. Ты думаешь? Пусть поищет, пока госпожа занята у себя. Хуже точно не будет. Если он проболтается, случится беда. Не случится. У нас же запас нектара, не у него. Вставай, ототри морду и пошли. Если не получится, вломлюсь к госпоже. Рискни, но дело пахнет твоим паленым хвостом. Я бы на такое ни за что не решился».